Личные покои. Напротив входной двери в дом находилась лестница с балюстрадами, ведущая на второй этаж. Здесь размещались спальни и детские комнаты. Ванная комната, если таковая имелась в доме, располагалась на втором этаже. Если ее не было, то горячая вода наносилась из кухни в цинковые ванны, ставившиеся рядом с камином. В первой половине XIX века еще не был изобретен смываемый водой клозет, и поэтому земляной туалет строился в самой дальней части дома, а то и отдельно от него во дворе. При этом члены семьи прибегали к услугам ночных горшков. Пятиметровая каморка горничной ютилась в пролете лестницы или на чердаке, а комната кухарки размещалась рядом с кухней. В начале викторианской эпохи большинство домов освещались с помощью свечей, хотя газ уже был проведен на многие улицы Лондона. Дома, где проживали обеспеченные семьи, переходили на газовое освещение, но люди постарше относились к нему опасливо, боясь, что он взорвется или слуги отравят их ночью. И на кухнях долгое время еще предпочитали разжигать печи углем. Даже в конце XIX века можно было встретить дома, хозяева которых отказались проводить у себя газ. Иногда кухарке было трудно привыкнуть к новой газовой плите. Еда подгорала или она боялась, что внутри что-нибудь взорвется. Люди неохотно перенимали новые венья, предпочитая жить по старинке и не следовать моде. Роберт Эддис, дизайнер XIX века, писал в 1882 году: «Ничего нет ужаснее, чем быть обреченным на жизнь в доме, отремонтированном по моде 20-летней давности. Скучные стены с кричащими обоями или еще более вульгарной подделкой шелка под муар с бантиками цветов, завязанных позолоченными лентами. Красные шторы свешиваются с гигантских карнизов, красные кресла, столы с красными покрывалами, ковер, закрывавший всю комнату кричащего цвета и рисунка. Мебель жесткая до невозможности, огромное зеркало над камином в золоченной раме и везде позолота, прилипшая, как летучая мышь». Он очень хорошо передал викторианский стиль, который, несмотря на свою старомодность, продержался во многих домах до начала следующего века. Из задних спален открывался вид на небольшой садик с подстриженной травкой и двор, где находились хозяйственные пристройки, каретный сарай, амбары и мастерская. Если хозяева имели собственный выезд, то они либо строили конюшню во дворе, либо держали лошадей в общественной конюшне, где для каждого дома на данной улице сдавались места для карет и стойла. Кучер и конюх жили в верхних комнатах над конюшней. Так выглядело жилище среднего класса, где одна семья, занимавшая строение, могла позволить себе иметь одну или несколько служанок.